Глава 13. Как я когда-то, как Джуниор, как Пол и Тим, Джо Хорт отлично вписался в нашу группу. Мы сразу подружились. Он знал нас, мы знали его. И хотя в прошлом это немедленное товарищество всегда вызывало у меня теплое и приятное чувство, на этот раз я осознавал его так остро, что по коже бежали мурашки. Что же мы такое? Всегда я возвращался к этому вопросу. Мы привезли Джо к нам в мотель, но он тут же предложил, чтобы мы поехали в его дом, и никто не стал спорить. Когда все упаковались, Филипп рассказал ему о террористах, объяснил, чего мы хотим, чего надеемся достичь. Мэр внимательно слушал, и его явно взволновало то, что говорил Филипп. «Мы думаем, что можем тебе помочь», — закончил Филипп. «Помочь мне?» «Помочь тебе сохранить свою работу, а ты сможешь помочь нам. Это будет начало настоящей коалиции. Здесь у нас есть возможность дать политическую власть группе, которую никогда даже не видели, и уж никак на нее не ориентировались». Мэр покачал головой. «Вы не поняли. Единственная причина, по которой я попал на эту работу, я делаю то, что они говорят, и они это знают. Им нужен человек, который будет выполнять их приказы и по возможности не путаться под ногами». «А кто это они?» — спросил Стив. «Ну, наши местные представители большого бизнеса, самые выдающиеся и уважаемые граждане Desert Palms». В голосе Джо явно звучал сарказм. «Я позволил себе принять решение самостоятельно, без их одобрения, и вот почему меня вышибли». «Посмотрим», — сказал Филипп. «А что конкретно ты сделал?» — спросил я. «Когда в городском совете голоса разделились, я проголосовал за утверждение финансирования нового софтбольного стадиона в Эбби-парке, а мне полагалось прервать обсуждение, перенести его на следующее заседание и сначала спросить у них, как мне голосовать». «А ты этого не сделал», — сказал Филипп. «И поступил правильно. А теперь мы тебя поддержим. У меня встреча с ними завтра», — сказал Джо. — Приходите со мной. — Придем, — пообещал Филипп с намеком на сталь в голосе. — И посмотрим, можно ли заставить этих ребят сдать назад. Дом Джо представлял собой ничем не примечательное жилище на улице домов класса чуть выше среднего. Как раз такое место, где нам удобнее всего. У него не было ни жены, ни постоянно живущей с ним подруги, и все комнаты были свободны. Но при таком количестве людей все равно было тесновато. Если мы будем здесь спать, больше половины окажется на полу в спальных мешках. Но мы все устали, и нам было наплевать на удобство. Я спал в гостиной вместе с Филиппом, Джеймсом и Мэри. Мэри на диване, остальные на полу. «Как ты думаешь, не пойти ли мне наверх и не дать ему?» — спросила Мэри, когда мы устроились. «Подожди денек», — сказал Филипп. «Ему еще надо привыкнуть». «Так в чем наш план?» — спросил я. «Я-то и Стив пойдем с Джо на эту встречу. Посмотрим, увидим, что почем, и тогда решим, что будем делать». «А как ты думаешь, что мы будем делать?» — не отставал я. Он не ответил. Утром мы проснулись рано, поднятые будильником Джо. Потом все по очереди приняли душ, и мы пошли завтракать в дом блинчиков. Джо предложил, что он за всех заплатит, но Филипп объяснил, что нам вообще платить не надо, и мы просто поели и ушли. Мэр повез нас на короткую экскурсию по городу, Филипп, Стив и я в его машине, остальные следом. И мы прокатились через деловую часть Desert Palms, мимо новой торговой улицы, мимо растущей секции офисных зданий. 10 лет назад, — объяснил мэр, — ничего этого не было. Desert Palms представлял собой кучку сараев и ловчонок у окраины Palm Springs. Филипп смотрел в окно. «Значит, эти богатые ребятки владеют кучей бесполезной земли в пустыне. И они поставили в городской совет своих людей и поделили землю на зоны, как хотели. Поставили город в центр проекта развития и стали еще богаче. Очень близко к правде. А как они тебя нашли? Что ты тогда делал?» Джо улыбнулся. «Был секретарем в конторе, которая здесь сходила за мэрию. И никто тебя не замечал. никто не обращал внимания. И вдруг кто-то предложил поддержать тебя в гонке за место мэра, и с тобой стали обращаться как с королем. Вроде этого. «Что-то ты еще сделал, кроме голосования за строительство софтбольной площадки?» — сказал я. «Заодно это они не захотели бы тебя выкидывать?» «Это единственное, что я мог придумать». Стив покачал головой. «Не могу понять, как они могут вот так прийти и сказать: ты больше не мэр. Здешний народ за тебя голосовал. Что если он опять за тебя проголосует? Просто пошли этих ребят подальше. Они тебе не нужны». «Нет, нужны». «Зачем?» Филипп презрительно фыркнул. «Ты всерьез или как? Ты что, не знаешь, как выбирают людей на этих маленьких выборах? Ты что, думаешь, кандидат знает всех людей в своем округе? А избиратели знают позицию кандидата по каждому вопросу? Подумай сам. Люди голосуют за узнаваемое имя. Имя кандидата становится узнаваемым по плакатам и газетным фото. Плакаты и газетные фото стоят денег. Дошло. Если эти ребята тебя поддержат, ты победил. Вот и все. Твое имя будет на всех красных, белых и синих плакатах, на каждом столбе и заборе». «Именно так», — кивнул Джо. «Но у него ведь уже есть узнаваемое имя. Он уже долго здесь мэром?» «Кто мэр Санта-Аны?» «Не знаю». «Видишь, ты из Санта-Аны, и ты не знаешь. Плюс к тому, Джо незаметный. Ты в самом деле думаешь, что люди вспомнят, кто он?» «А», — кивнул Стив, — «кажется, понял». Мы вернулись в дом мэра. Встреча была назначена на 11 в одном из офисов корпорации, который мы проезжали. Филипп сказал остальным, что они могут шататься вокруг, ходить по магазинам и вообще делать, что хотят. Но в час должны вернуться. У нас будет стратегическое заседание для выработки решений о дальнейшем образе действий. Джо переоделся в приличный вид, костюм и галстук, и Филипп, Стив и я залезли в его автомобиль, и все четверо поехали в деловой центр. Офисное здание, в которое мы вошли, неприятно напомнило мне Automated Interface, и я поймал себя на том, что вспоминаю мертвого Стюарта, окровавленное тело. Но усилием воли я подавил эту мысль, и мы вошли в вестибюль вслед за Джо и пошли к лифту. Он нажал на пятый. Металлические двери открылись в длинный коридор, укрытый плюшевым ковром. По коридору мы дошли до кабинета. На двустворчатой деревянной двери висела табличка: «Терренс Харрингтон, председатель совета директоров». Джо робко постучал. Филипп протянул руку и постучал погромче. Мэр облизал губы. «Давайте я буду говорить». Филипп пожал плечами и кивнул. Дверь распахнулась. За ней никого не было. Замок открыла электроника. Мы вошли в комнату, похожую на непривычно роскошную приемную врача. В дальнем ее конце немедленно распахнулись еще одни двери. За ними был виден необычайно большой стол, а за ним сидел один из тех мужчин в деловых костюмах, которые были на обеде в фонде. «Все устроено так, чтобы подавлять посетителя», — заметил Филипп. «И подавляет», — ответил Джо. Мы прошли через приемную в кабинет. Все трое воротил со вчерашнего вечера уже были там. Двое сидели в креслах с высокими спинками по бокам от председателя. Еще трое с не менее важным видом сидели на диване слева от нас. Сам кабинет был будто из кинофильма. Одна стена представляла собой хорошо оборудованный бар, и в ней была полуоткрытая дверь, ведущая, очевидно, в ванную. Противоположная стена была от пола до потолка закрыта книжными полками, и в нее был встроен отличный телерадиокомбайн. Позади стола во всю стену было окно, откуда открывалась дух-захватывающая панорама пустыни и гор Сан-Джанито. «Заходите!» Человек за столом улыбнулся, но в этой улыбке не было ни теплоты, ни веселости. «Садитесь!» Но стульев, чтобы сесть, не было. Человек за столом засмеялся. Этот человек, как я понял, сам Терренс Харрингтон, был крупным, высоким, с цветущим лицом и челюстями бульдога. Редеющие седые волосы были длинными и зачесанными на залысины. Я перевел взгляд на его соседей, которые смотрели на нас. У того, что слева, были по-военному коротко остриженные волосы, и он жевал кончик незажженной большой сигары. У того, что справа, были густые белые усы, и он перекатывал между зубами леденцы. Антипатия между нами возникла немедленно и в полном объеме. как будто мы были магнитами с противоположными полюсами. Возненавидели мы друг друга мгновенно. Я посмотрел на Филиппа, на Стива, и впервые за долгое время мы снова соединились. Мы знали, что чувствует и думает каждый из нас. Мы знали, чего хочет каждый из нас, потому что мы хотели одного и того же. Мы хотели смерти этих гадов. Это было беспокоящее, пугающее осознание. Я хотел бы встать на ходули своей морали и сказать, что я не могу оправдать насилие, что не хочу больше никому причинять вреда. Но это было бы неправдой, и мы все это знали. У каждого из нас реакция была животной, инстинктивной. Мы хотели убить этих людей. Я посмотрел на троих на диване. Они явно были очень влиятельны, явно очень богаты. Но выглядели они как комическая группа из старого фильма. Один коротышка, другой толстяк, у третьего сияющая лысина. И все смотрели безразличным взглядом. Джо посмотрел в лицо Харрингтону. «Вы хотели меня видеть?» «Я хотел, чтобы вы подали в отставку. Заявление уже отпечатано. Вам осталось только его подписать. Мы проведем дополнительные выборы в середине января и поставим себе нового мэра, и ваша отставка нужна нам на этой неделе». «Можете это заявление засунуть себе в задницу», — сказал Филипп. Он говорил тихо, но в комнате его голос прозвучал громко. Все глаза повернулись к нему, и впервые торговцы властью его заметили. До этого вся ощущаемая нами антипатия, все отвращение были направлены на Джо. Эти люди до сих пор нас даже не заметили. «А вы кто такие, позволю себе спросить?» Харрингтон не повысил голоса, но в нем ощущалась сдержанная злость, как свернувшаяся в клубок змея. «Не твое собачье дело, мешок дерьма со свиными глазками». Харрингтон перенес свое внимание на Джо. «Вы не представите нам своих друзей, мэр Хорт?» Джо явно был напуган, но не сдавался. «Нет». «Понимаю». Человек с сигарой поднялся с кресла. «С тобой все ясно, Хорт. Ты неумелое и неграмотное ничтожество. Нам нужен новый мэр, настоящий мэр. Нам надоело расхлебывать твою некомпетентность». Харрингтон нажал кнопку на столе. Через дверь, которую я принял за дверь в ванную, вошли двое. Один с виду банкир, высокий, красивый, лет 45, и мужик ничем не примечательного вида, примерно того же возраста. Харрингтон показал на второго. «На этот раз мы выдвигаем Джима. Вот новый мэр Desert Palms». Джим был один из нас. Джим был незаметным. Я уставился на Джима, а он на меня. Он знал, что я знаю, кто он. Я уверен, что Филипп и Стив тоже знали. Но явно никаким чертом Джим не собирался терять свой шанс. Это был его счастливый билет, его возможность быть кем-то. И он не собирался выбросить его нафиг, чтобы просто сравняться с нами. Я знал, что он чувствует, и не мог его обвинять. Но я знал еще кое-что, чего он не знал. То, что узнал Джо на собственной шкуре. Как бы там ни было, он все равно останется незаметным. «Наконец-то у нас будет настоящий мэр», — сказал мужик с сигарой. «Такой, который будет заниматься делом». «Пошли», — сказал Филипп. «Мы слышали достаточно. Давайте отсюда». Джо будто бы собрался что-то сказать, но передумал и повернулся к двери. «Вы не подписали!» «И не подпишет», — бросил на ходу Филипп. Красное лицо Харрингтона покраснело еще больше. «Да кто вы такие, мать вашу, так?» «Я Филипп, террорист ради простого человека». «Вы не знаете, с кем имеете дело?» «Нет», — ответил Филипп, — «это вы не знаете». Мы поспешили выйти в дверь. Сердце у меня колотилось, и я дрожал, как лис на ветру. Я одновременно был обозлен и перепуган, накачан адреналином по уши. Я почти ждал, что они за нами бросятся и забьют до полусмерти. Я ожидал, что в вестибюле на нас набросится рота вооруженных охранников. Но ничего не случилось. Мы нажали кнопку, дверь лифта открылась, мы спустились вниз, прошли вестибюль, вышли на автостоянку и сели в машину Джо. Мэр так нервничал, что ключи у него в руке звенели. «А, черт, черт побери!» «Успокойся», — сказал ему Филипп. «Они знают, где я живу!» «Мы переедем в мотель. Они нас не найдут». «Эти найдут Ты их не знаешь. Они даже нас не видели, пока я не заговорил. Мы сольемся с фоном, и они нас никогда не выследят. Ты так думаешь? — с надеждой спросил Джо. — Не думаю, а знаю. Джо завел мотор, включил передачу, и мы помчались прочь со стоянки, подпрыгнув на бугре у выезда. Филипп кивнул своим мыслям. — Мы сделаем этих ребят, — сказал он с неподдельным энтузиазмом в голосе. — Мы их задницами к стенке приколотим. — Террористы ради простого человека! — Стив скинул в воздух сжатый кулак. Я тоже завелся. «Даешь!» — крикнул я. Даже Джо под влиянием минуты выкрикнул что-то восторженное. Филипп усмехнулся. «Эти засранцы у нас попляшут!» Остальные террористы ждали нас дома. Филипп собрал всех в гостиной и рассказал, что было на встрече. «Так что будем делать?» — спросил Дон. «Мы их убьем», — ответил Филипп. Наступило молчание. Я вспоминал Family Land и знал, что другие думают о том же. Мы их уберем из картины. Мы дадим людям этого города по-настоящему проголосовать за лучшего кандидата. Мы восстановим в Desert Palms демократию. Джеймс посмотрел на Тима, а не оба на меня. Я хотел было встать и выразить опасения их обоих, но я их не разделял. Я был с Филиппом в том кабинете. Я знал, из чего он исходит. И я был с ним согласен. «Мы найдем мотель в Палм-Спрингс или одном из ближайших городов. Заляжем тихо на недельку. Пусть думают, что мы уехали. Потом мы ударим». Он вытащил из внутреннего кармана пистолет. Он был серебристым и вспыхнул в проникавшем сквозь стекла луче. «Ура!» — завопил Джо. «Убить гадов к чертовой матери!» Стив усмехнулся. «Нам всем нужно будет вооружиться». «И зачем все эти убийства?» — спросил Тим. «Мне лично никого убивать не нужно. Насилие — не решение». «Это средство решения», — перебил Филипп. «Главное средство, используемое террористами». «Это единственное, что они понимают», — ответил Джо. «Единственное, чем их можно остановить». «Я бы предложил голосовать», — сказал Джеймс. Филипп покачал головой. «Мы уберем этих гадов. Выбирайте сами, помогать нам или нет. Но мы это все равно сделаем». «Нет», — сказал Тим. «Твое право», — пожал плечами Филипп. Тим посмотрел на меня, но я отвел глаза. Я смотрел на Филиппа. «Собрать вещи», — скомандовал Филипп. «Как Джо говорит, они знают, где он живет, и скоро придут за нами. Надо отсюда убраться». В ту ночь, лежа один в широкой гостиничной кровати, я проигрывал в памяти все, что случилось в кабинете у Харрингтона. Я помнил, что Филипп сказал Стиву в машине: «Люди голосуют не за программу, а за узнаваемое имя». В политике всегда так. Сейчас я думал, что да. Я попытался вспомнить имя своего конгрессмена, но не смог. Из двух сенаторов от Калифорнии я мог назвать только одного. Хотя они оба были избраны на проходящих раз в два года дополнительных выборах в Сенат, и оба очень старались, чтобы их имена попадали в газеты при каждом удобном и неудобном случае. У меня по спине пробежал холодок. И это демократия, это показуха, этот бессмысленный муляж власти, якобы находящийся в руках народа. Я заснул, и мне снилось, что мы полетели в Вашингтон и пришли к Белому дому. И вошли внутрь. И нас не увидел никто из охраны. Вся секретная служба нас в упор не видела. Я шел впереди, и я распахнул дверь в овальный кабинет. Президент совещался со своими советниками, только это на самом деле не было совещание. Они говорили ему, что сказать, что делать, что думать. Президент был окружен целым взводом народу, и со всех сторон его поучали. И он посмотрел на нас глазами расширенными и перепуганными. И я знал, что он один из нас. Я проснулся в холодном поту.